Глава 21. Только теперь на горной дороге Шершнев понял, что Гребенюк — истинный мастер. Майор минуту за минутой упорно отыгрывал время, украденное полицейскими. Слева склон, справа пропасть, через полосица отбойника. Желтые таблетки ламп в тоннеле. Машина летела без сопротивления, только взмахивали порой дворники, сметая со стекла мушкару, резали сумрак фары, играла тихо золотая музыка его подростковых дискотек, мелодия давних 80-х, Modern Talking. Шершнев никогда еще не чувствовал с такой остротой размен пространства на время. Размен в их пользу, словно Гребенюк щедро платил сейчас из кармана своих будущих удач. Белые стрелы разметки указывали «Вперед! Вперед!» Дорога поднималась все выше на перевал к бывшей границе. Тоннель. Сужение в две полосы. Гребенюк не снизил скорость. Поворот, поворот. Впереди яркая багровая россыпь стоп-сигналов. Машина остановилась. Стало слышно, как гудят вытяжные вентиляторы под бетонным потолком. Они были закупорены внутри горы. Сзади подъезжали другие машины. Водители дисциплинированно глушили двигатели. Гребенюк включил радио, только треск помех на всех каналах. Они посмотрели друг на друга, тяжело, с пристрастным интересом. Шершнев вылез, постучал в стекло машины впереди них. Трое, студенты, что ли, курят, и не табак, травкой пахнет. «Вы не знаете, что случилось?» — спросил он. «Долго будем ждать?» Водитель хохотнул, сказал веселеньким, поплывшим голосом. «Это горы, чувак. Здесь постоянно что-нибудь случается. Хочешь?» Он протянул недокуренную самокрутку. «Спасибо», — ответил Шершнев. Он пошел вдоль рядов. Никто ничего не знал. Мобильные не работали, навигаторы отключились. Шершнев заметил аварийный телефон на стене, красную коробочку. Поднял трубку, нажал кнопку. Гудки, гудки, длинные гудки. Ответа нет. Люди сидели в машинах спокойные, покорные. «Бараны», — подумал Шершнев. Он помнил, как их конвой столкнулся в ущелье с отарой в несколько тысяч голов. Пастух злорадно смотрел на застрявшие в овечьей реке военные машины, а овцы шли вниз, не обращая внимания на гудки, обтирая шерстью борта. Тупые, послушные круговороту жизни, как эти. Не пропустят, не примут в стороны, будут стоять. Он пошел назад. «Жалко, мигалку не взяли», — сказал Гребенюк. Шутка погасла, как плохая спичка. Потрескивал остывающий капот. Не было сил думать, сравнивать, строить предположения. Шершнев хорошо чувствовал себя в закрытых пространствах. Отрицательная клаустрофобия, как говорил их врач. Спускался в узкие лесные схроны, в подземные оросительные каналы, ставшие тайными тропами. Сутки бродил в сырых тоннелях бывшей ракетной базы, где устроили лёжку боевики. Камень не пугал его. Не пугали узости и темнота, бедный кислородом застоявшийся воздух. Но здесь, в сухом освещенном тоннеле с эвакуационными колодцами, ему впервые стало не по себе под землей. В ноздри лез запах бензина, выхлопная вонь, а сверху опускалась, как пресс, громада скалы. Подлый камень, обманчивая его крепость. Сколько раз он видел сброшенные на дорогу глыбы, уткнувшиеся в них, чадящие машины, круглые пятна копоти от сгоревших, отброшенных взрывом колес, человечьи головешки. Или тот тоннель в 2008-м. Горы там были куда выше. Тесный тоннель без света, забитый солярной копотью, в которой тускло светились фары танков, и, казалось, потолок осыплется от рева дизелей, от испуга бронированных туш, которых погонщики гнали в узкое, двоим не разъехаться жерло горы. Какой был воздух на той стороне! Ни гарь пожарищ, ни запах смерти не портили его чистоту, дивную чистоту. «Ведь прошли же, прошли», — сказал себе Шершнев. Вспыхивали впереди красные огоньки. Голова пробки медленно двинулась. На поверхности было уже темно. Машины опять встали. Шершнев вышел, глотнул ледяной сырой воздух, пахнущий дикостью гор. По дальним отрогам светились красные огни на электрических ветряках, на трассу тянуло клочья густого тумана. Свет фар рассеивался в них, давал какой-то неестественный загробный отсвет. Шершнев замотал головой. «Травки вдохнул, что ли?» Машины поехали. За поворотом, за утесом показалась бывшая граница. Заброшенные посты контроля, пустые магазинчики дьюти-фри, поперек дороги стоял полицейский вертолет. Регулировщики направляли автомобили на бывшую приграничную стоянку. «Это за нами», — подумал сначала Шершнев, но тут же одумался. «Тогда бы все сделали иначе. Остановили бы только их машину, нагнали спецназ. А тут обычные офицеры, без бронежилетов даже». Гребенюк подрулил прямо к полицейскому, открыл стекло. «Там обвал», — объяснил замотанный регулировщик. «Из-за дождей. Дорогу откроют к утру. Работает техника. Ждите на стоянке. Если не хватает топлива, ближайшая заправка 20 километров вниз», — махнул он светящимся жезлом. Дальнобойщики устраивались в кабинах. Пассажиры легковушек раскладывали заднее кресло. Гребенюк припарковался у самого выезда со стоянки. Правильно оценил Шершнев. Утром все это стадо рванется на выезд, и нужно быть первыми. Только сейчас он понял, как устал и голоден. «Пойдем оглядимся», — сказал он. «Не мешало бы пожрать», — ответил Гребенюк. «Но гуляли аппетит». Они прошли мимо пустых ларьков, увешанных изнутри выцветшими рекламными плакатами. Бордовые пухлые губы и золотой карандаш помады, тропические пальмы, красотка в откровенном купальнике, бутылка виски на стойке бара, жемчужные серьги на черном бархате, светло-синий, похожий на парус, флакон мужских духов, которые уже давно не выпускали. Шершнев перевел взгляд на Гребенюка, и тот легко коснулся внутреннего кармана. «Контейнер здесь, взял с собой, как положено, не переживай». Пустые флагштоки, тренькающие на ветру. Гудящая трансформаторная будка. А вот и сосисочная с опущенными пыльными жалюзи, расплывшаяся от дождей меню в валюте, которой больше нет. Магазинчик продуктов. Сваленные кучи, холодильники для мороженого. Зонт с торчащими спицами. Из темноты выбежала собака, тощая, плешивая дворняга. Посмотрела на них просительно и умильно, завиляла обрубком хвоста, будто приглашая идти за ней. В дальнем углу стоянки мерцал какой-то огонек. Никто из водителей туда не шел, будто знали, что делать этого по какой-то веской причине не стоит. Или уже привыкли пролетать мимо на скорости и ничего не помнили об окрестностях. Это был огромный указатель гостиницы. Когда-то он сиял сотней лампочек, а теперь с нижнего краю горела одна последняя. Они переглянулись и пошли в темноту. Оттуда слабо тянуло жильем, едой. За деревьями, за живой изгородью, когда-то постриженной, а теперь одичавшей, открылся дом. «Отель при границе. Сколько скамеек в саду. На сотню человек хватит». Теперь место умирало. Скамьи засыпало листвой, но на первом этаже окна еще светились. Шершнев открыл дверь. Звенит, трясется игровой автомат, мелькают красные сердца и зеленые яблоки. Толстая барменша за стойкой курит, дым течет в потолок, желтый от табака, как вощеная бумага. У нее обвисшая грудь, такая огромная, будто она выкармливала детей горных великанов. Напротив нее пьет пиво старик-рокер с длинными седыми патлами, тонкий, сушеный, затянутый в черную кожу. Руки, ноги у него неестественно прямые, будто он марионетка, и мастер забыл сделать суставы. Кто-то спрятался в углу за газетой, видна только макушка. Над стойкой старый мутный телевизор. Вяло бегают по полю фигурки. Даже издалека видно, что играют второстепенные команды, какой-нибудь второй дивизион. Зона вылета. Кривоногие неудачники, которым ничего уже не нужно ни от игры, ни от самих себя. Шершнев брезгливо поморщился, хотел выйти, но почувствовал, что это место подходит сегодняшнему дню. Здесь, в забытом отеле, с ними ничего больше не случится. Здесь вообще все случилось раз и навсегда 20 лет назад. Барменша вышла из-за стойки. У нее были тонкие ножки, на которых, казалось, никак не может удержаться грузное, заплывшее жиром тело. Шершнев подумал, что она и не знает об оползне, о перекрытой дороге, о забитой под завязку стоянке, о сотнях людей рядом, которые могли бы сделать ей годовую выручку. «Два пива», — сказал Гребенюк. Она ушла за стойку, и вдруг страшно, будто в предсмертии, заклокотал пивной кран. Из носика полезла, забрызгивая стаканы и стойку, густая клейкая пена. Барменша торопливо крутила ручку, но кран хрипел, плевался, а потом, просипев, тонко замолк. Газета опустилась, открыв исчерканный кроссворд на всю страницу. Мужчина, видно сын барменши и старика, странный гибрид приграничных кровей, пузан с рахитичными руками и ногами, медленно прошел мимо них, открыл люк у стойки, кое-как втиснул свое тело в погреб, завозился там, вытолкнул наверх холодный, взапревший цилиндр бочки. «Цирк уродов», — тихо сказал Гребенюк. Рискнем здесь жрать. Шершнев посмотрел в меню, выбрал безопасные на вид сосиски с жареной картошкой. Барменша принесла пиво. Шершнев ткнул пальцем в нарисованные сосиски, но она замотала головой и показала, есть только это — жареное мясо. Шершнев кивнул. Пиво было ледяным, в меру горьким, удивительно свежим, словно там, под полом, бил горный пивной источник. Они махом осушили, по полбокала закурили. Пиво на голодный желудок размягчило ум, и все стало казаться зыбковатым, привычным. Длинные ленты мухоловок, облепленные позапрошлогодними мухами, мешкотный матч неудачников, курлыкающие трели игрового автомата. Объект был уже совсем близко, по эту сторону горы Шершнев отпустил мысли о нем. Пусть спит, встреча скоро. Барменша ушла за вытертую дырявую занавеску, загремела сковородками. Старик вопросительно глянул на них, перегнулся через стойку, налил еще два стакана. «Я помню похожую фигню», — сказал Гребенюк, отхлебнув пиво. «Это была старая чебуречная, такая, как в детстве. Мы сидели и жрали шашлык, кинули в кузов барана по дороге. Там даже стойка уцелела со стаканами и подносами, с алюминиевыми вилками, которые невозможно в мясо воткнуть, гнуться». Шершнев выпил. Он ел такими вилками еще в гарнизонной столовой, куда приводил его отец. «И главное было не смотреть в окно», — сказал Гребенюк, «потому что вокруг был город после второго штурма. Развалины. Почему-то только чебуречная уцелела, даже вывеску не пробила». Шершнев кивнул. Он помнил и этот город, закопченный, обожженный, пробитый снарядами, но с такими же вывесками, магазинами, фонарями, остановками, автобусами, как дома. И это было страннее всего — угадывать в руинах знакомое. Помнил и чебуречную, проезжали мимо нее несколько раз. «Значит, пересекались», — подумал он, — «свои». Они чокнулись. В животе забурлило, Шершнев поискал глазами, нашел нужную дверцу. Там в коридорчике висел давно пустой автомат с сигаретами и презервативами. Пахнуло хлорным сортирным запахом, запахом уединения. В училище остаться одному можно было только на очке, да и то в неурочный час. Он спустил брюки, сел, с удовольствием выпростал содержимое бушующего желудка. Даже бачок здесь был древний, прикрепленный к стене с фарфоровой ручкой на цепочке. Шершнев потянул. Вода не полилась. «Мое говно», — сказал он, глядя на унитаз. Он понял, что пьян, захмелел с полутора бокалов, как мальчишка. Захлопнув крышку, пошел обратно, пусть хозяева возятся. Сполоснул руки, вытер об штаны, полотенец тут не было. Гребенюк уже ел. Мясо с кровью. Первоклассная телятина. Шершнев понимал в сортах. Майор сожрал уже половину здорового куска, из угла рта стекала кровяная жижица. Шершнев отрезал с краю, подцепил, стал жевать. Свежайшее, парное мясо. Откуда оно тут? Отрезал еще, положил в рот. И тут ему показалось, что мясо мычит. Мычит страшно и тоскливо. Шершнев уронил вилку, а Гребенюк с усмешкой сказал ему. «Я чуть не подавился. Тут, походу, хлеб за стенкой. Скотину они держат». Шершнев смотрел на кровь, выступившую на мясе. На тоненькие иголочки розмарина. Его мутило. «Не любишь с кровью?» — спросил Гребенюк радушно. «Не всем нравится, а я люблю. Попроси хозяйку, дожарит. Хотя это только мясо переводить, жесткое будет». «Да, я больше жареное люблю», — соврал Шершнев. «Давай еще по пиву». Они снова чокнулись. Когда пришло время платить, Шершнев понял, что забыл код от кредитки Иванова. Он помнил все — старые пароли электронной почты, кодовые слова для связи с посольством, телефонные номера. А эти четыре цифры ускользали, кривлялись, когда он пытался зрительно представить их, шестерка перекидывалась в восьмерку, семерка — в двойку, тройка — в восьмерку и обратно. Старуха уже притащила древний терминал, ждала молча. Гребенюк достал свою карту, бегло ввел пароль, и Шершнев почувствовал, как глубоко перепахал его прошедший день, если он забыл число, которое наверняка сам же и увязал с какой-нибудь датой или последовательностью. Старуха повела их наверх, отперла номера, неожиданно чистые, уютные, торшеры, шкафы, вышитые гобелены на стенах. Шершневу достался тот, где охотники трубят врага, у их ног лежит умирающий олень. Шершнев разделся, поставил будильник в часах на 6. И уснул, слыша, как ворочается за стеной Гребенюк, как скрипят старые, продавленные сотнями тел пружины. Он знал, что завтра все будет хорошо.